звезда надавила до предела, хруст в холке бьет до утра. Заливаем брагой потно и парим до потолка. Засиделись, так будем говорить, пока не сдохнем. Лето, лучи воспаленного солнца в небо. Лето, разрешается смотреть на это в прорезь. Смело разметали в пепел мертвые листья. Редко ты одна говоришь, что будешь близко. И верю, что кто-то будет лучше. Крепко повязанный, крепко петлей крученой. Верно, это слабый намек, но не движение. Падаль, прикуси язык, а то не сладко. Лето, лучи воспаленного солнца в небо. Лето, разрешается глядеть на это в прорезь. Смело разметали в пепел мертвые листья. Редко ты одна говоришь, что будешь близко. За 40, какая зима, а такой говорят, не знают Милка Бота.